«Меня зовут МакМерфи, ребята. РП МакМерфи. И я слаб до картишек». Он подмигивает, запевает. «И стоит мне колоду увидать, я денежки на стол мечу». И опять смеется. Потом подходит к какой-то компании картежников, толстым грубым пальцем трогает карты у одного острова, смотрит в них, прищурясь, и качает головой. «Ага, за этим я и прибыл в ваше заведение. Развлечь и повеселить вас, чудаки, за картежным столом. На Пендлтонской исправительной ферме уже некому было скрасить мне дни, и я потребовал перевода, понятно? Ого, ты смотри, как этот гусь держит карты, всему бараку видно. Я обстригу вас, ребята, как овечек». Чесвик сдвигает свои карты, рыжий подает ему руку. «Здорово, друг, во что играем? В 1000? То-то ты не очень стараешься прятать карты. У вас тут не найдется нормальной колоды? Тогда поехали. Я свою захватил на всякий случай. В ней непростые картинки. Да вы их проверьте, а? Все разные. 52 позиции». У Чесвика и так вытаращены глаза, и от того, что он сейчас увидел, лучше с ними не стало. «Полегче, не мусоль. У нас полно времени. Наиграемся вдоволь. Я почему люблю играть своей колодой? Не меньше недели проходит, пока другие игроки хотя бы масть разглядят». На нем лагерные брюки и рубаха, выгоревшие до цвета снитого молока. Лицо, шея и руки у него темно-малиновые от долгой работы в поле. В волосах запуталась мотоциклетная шапочка, похожая на черный капсюль. Через руку переброшена кожаная куртка, на ногах башмаки, серые, пыльные и такие тяжелые, что одним пинком можно переломить человека пополам. Он отходит от Чесвика, сдергивает шапочку и выбивает ею из бедра целую пыльную бурю. Один санитар вьется вокруг него с термометром, но его не поймаешь. Только негр нацелился, как он влезает в кучу острых и начинает всем по очереди пожимать руки. Разговор его, подмигивание, громкий голос, важная походка — все это напоминает мне автомобильного продавца или скотного аукционщика или такого ярмарочного торговца. Товар у него, может, и не главный, и стоит он сбоку, но позади него развиваются флаги, и рубашка на нем полосатая, и пуговицы желтые, и все лица поворачиваются к нему, как намагниченные. «Понимаете, какая история? Вышло у меня, по правде сказать, на исправительной ферме несколько теплых разговоров, и суд постановил, что я психопат. Что ж я с судом буду спорить? Да боже упаси! Хоть психопатом назови, хоть бешеной собакой, хоть вурдалаком. Только убери меня с гороховых полей, потому что я согласен не обниматься с мотыгой до самой смерти. Вот говорят мне, психопат — это тот, кто слишком много дерется и слишком много... Но тут они не правы, как считаете? Где это слыхано, чтобы у человека случился перебор по части баб? Здорово! А тебя как кличут? Я, МакМерфи, спорю на $2, что ты не знаешь, сколько очков у тебя сейчас на руках. Не смотри! $2, ну? Черт возьми, Сэм! Можешь ты хоть полминуты не тыкать своим дурацким градусником?»